Закрыв дверь, я вернулся. Он лежал на боку и рукой шарил под матрасом. Тяжело для него, я видел, с каким трудом он двигался. Он перевернулся на спину, в руке что-то сжимал. «Подойди». «Что это, отец?» «Ближе». «Да, отец». Он неожиданно схватил меня свободной рукой и больно сжал. Ладонь была мокрая, дрожащая. «Евангелие, ты любишь своего отца?» «Да, отец». Он сжал мою руку еще сильнее и потряс, насколько позволяли силы. «Вытащи меня отсюда!» — сказал он. И раскрыл ладонь. «Смотри!» — сказал он. Я увидел черный кошелек. «Сначала, — продолжил он, — мы едем домой. Я надеваю костюм. Затем берем такси, деньги есть. Мы едем в Empire State Building. Там мой банк. Но это тайна. В моем отделении в ящичке лежат бумаги, страховки, акции и прочее. Все там. Вот ключ, гляди!» Он открыл кошелек и показал ключ. «Я покажу тебе все, чем владею. Затем мы садимся и обговариваем с мистером Мейером условия ссуды, понимаешь?» Я потерял дар речи. «Отец, доктор думает, что тебе лучше побыть здесь». «Это ее доктор, Евангелие!» «Майкл говорит». «Это Майкл будет учить меня бизнесу. 40-летний мужчина слушает женщину, и до сих пор их дом записан на ее имя. А доктор Фурилло? Я играл в пинокль с его отцом и выигрывал у этого спагетти-пожирателя 1000 раз. Этот идиот не смыслил в картах. Как он сделал сына доктором, объясни мне». «Окей, отец», — сказал я. Я сдался. Он сжал мой локоть изо всех сил. «Спасибо, Евангелие. Спасибо. Итак, завтра, да? Рано утром мы уезжаем. Закажи такси. Мы едем домой, я принимаю ванну, надеваю синий костюм, шикарную рубашку, галстук, лаковые туфли, причесываюсь. Ты увидишь, я кое-что еще могу». «Отец, доктор, Евангелие, ответь мне. Неужели все будет к лучшему, если я останусь здесь? Я должен делать деньги. Она бросила мой дом. Говорит, слишком большой, трудно убираться. Когда у меня было много денег, убираться было легко». Его глаза наполнились слезами. Он разгневался. «А теперь она подцепила этого бродягу? До меня ей дела нет. Весь год я ем одни консервы. Даже суп, и тот из банки». Я говорил ей томно. «Почему каждый день консервы? Почему так неожиданно?» Она даже не посмотрела на меня. Тут я понял, что происходит. «Скажи, у тебя с Франс сложности?» «Флоренс, отец». «Откуда ты знаешь?» «Знаю, 1000 раз говорил тебе. Бери в жены гречанку, они сидят дома». «Да, отец, ты всегда повторял это. Ты сам женился на гречанке. Поэтому не надо винить ее в каких-то надуманных грехах». «Ты сам увидишь». «Она отдала свою жизнь тебе». «Один раз, один раз». Его глаза снова заполнила влага. Он невыносимо страдал. Первый раз в жизни мне стало до боли жаль его. И он увидел это. «Ты хороший мальчик, Евангелие, но ничего не понимаешь в женщинах». «Но Флоренс не изменяет мне. Трудности в другом». «Как знать, не хочу открывать тебе глаза. Но ты хоть раз задавал себе вопрос, а где она сейчас?» «Да дома». «Где еще?» «Ага, дома, думай лучше. А с кем? Подумай, подумай. Даже твоя мать, видишь?» Дверь была закрыта, кто-то рванул ее. Затем постучали. Я собрался идти открывать, но он схватил меня свободной рукой и прошептал: «Пускай немного понервничают!» И громко закричал: «Пускай, пускай!» Затем он снова открыл кошелек и достал ключ. Единственное свое богатство. «Завтра все покажу тебе! Ты молодец!» Он притянул меня к себе и поцеловал. От него пахло кислым. Раздался повторный стук. Из-за двери послышался голос сестры. «Мистер Арнес, я хочу растереть вас спиртом!» Отец улыбнулся. «А спиртом!» Он кивнул мне, и я вытащил стул из двери. «Ему нравится растирание», — сказала сестра, войдя в комнату. Отец расплылся в глупой улыбке. «Шалун», — сказала сестра, поворачивая его на живот. Надо было видеть, с каким удовольствием он переворачивался, как пылкий любовник. Отец все еще был чувственным мужчиной. Он забыл, что я, его сын, рядом. Я понаблюдал за ним. Кто бы я ни был, — мелькнула мысль, — я его порождение. Нравится мне это или нет? Я вспомнил самые худшие черты отца. Как меня угнетало, когда я замечал их за собой. Теперь я знал, что если хочу понять себя, то должен понять его. Вот где лежала суть тайны. В этом невыносимом старике, сладострастно улыбавшемся под движениями рук сестры. Его характер — моя судьба. Он — это я. Что он задумал во мне, то и вышло. Отчего же я еще до сих пор непонятно, почему волнуюсь, ожидая его одобрения? Может, от того, что вышло все по-иному? Я, всегда полагавший, что живу, сопротивляясь его наставлениям, на самом деле сломал себе шею и разбил сердце, пытаясь достичь то, что ценил он, для чего я вообще жил, для себя или для него. Раз цемент отвердел, неужто будущее не будет отлично от прошлого? Наверное, я не смогу измениться. Наверное, сейчас, 44 лет от роду, я зашел, как говорила Гвен, слишком далеко. Цемент застыл. И единственное, что можно сделать, чтобы изменить форму моей жизни — взорвать его, раскидать булыжники, развеять по ветру пыль. Мог ли я сломать старое? Были ли у меня время или силы? Был ли у меня материал для создания нового, того, что будет мне по душе? Был ли я готов к этому?